Бобра всем. Приветствую, друзья, всем бобра, потому что сейчас в эфире начинается программа Елены Пензиной. И я в данном случае только просто ее здесь представляю. Леночка, добрый вечер. Да, добрый вечер, да. Всем бобра, и всем слово добра. Тебе. Ну что, в этот прекрасный летний вечер, который выдался очень холодным, мне хочется, чтобы у всех было отличное настроение. А поговорить хотелось бы на очень много разных тем, в основном, я думаю, тех, которые зацепили меня, возможно, они зацепят и кого-то тоже. Меня тоже зацепили. Да, нет, я потому что изучал твою вот ленту, френд-ленту, и те темы, которые зацепили тебя, они зацепили и меня, поэтому я готов к обсуждению просто. Денис Иконников вот меня поразил буквально на прошлой неделе. Ломал голову человек, каким же образом обойти тему и обозначить, что его любимая группа музыкальная нетрадиционной ориентации. В смысле, группа Pet Shop Boys – это педерасты? Да. Вот это, вот это его особенно видимо. Слушай, подожди, я понял так, что там просто вообще запретили не то, чтобы слово «педераст», например, говорить, или там, не дай бог. Нетрадиционные сексуально ориентированные тоже нельзя говорить. Вообще нельзя, да? Да. Слушай, тогда как можно? Так вот мы тоже думали о том, как же можно тогда говорить, а оказывается, ну никак нельзя. То есть в смысле вообще не упоминать. Не гетеросексуальные тоже вроде как не скажешь. То есть вот ты знаешь, да, я сейчас просто пытаюсь слова подобрать какие-то. Люди есть, а термина нет. Ну, в общем, да. С другой стороны, может, просто руководство хотело, чтобы не акцентировали внимание. Я думаю, что с юристами-то как раз все понятно, почему они так делают. Ну, потому что люди вот этой самой нетрадиционной ориентации могут возбудиться и начать подавать в суды. И юристы страхуются. Еще до того, как произошло событие, чтобы его просто не было. Столько нецензурных слов сказала сейчас на самом деле, Лена. Ну, вот ситуация вот с одной стороны смешная, с другой стороны безобразная. Я всегда вот применительно к этому, я написала об этом в своей ленте, вспоминаю ситуацию с инвалидами. Когда сначала их все так толерантно настроенные средства массовой информации начали называть маломобильными гражданами... Это так тоже классно звучит, маломобильный. Маломобиль, да. Вот маломобильный, понимаешь? Вот ну, толстые, которые плохо передвигаются, то есть например, авто, они есть, тоже есть, маломобильные. Есть автомобильные, есть маломобильные, есть малотиражные или малолитражные. А я бы сказала, что они совсем не мобильные, потому что вот в условиях города практически передвигаться им невозможно. Пандусов нет, дороги неудобные, в автобус не зайти. Ну, во-первых, в силу того, что они не оборудованы специальными площадками, в дверь в эту просто не протиснешься, и помогать никто не будет. И вот в этом смысле эта история, как мне кажется, она гораздо шире. Вот не просто про педерастов. Конечно, конечно, конечно, про педерастов. Да, в хорошем медицинском смысле слова. Да, есть моральные еще. Ну да, хорошего человека... Этим словом не назовешь. Вот насколько русский язык, ты понимаешь, дело. Потому что я сейчас поясню, почему. Вот на самом деле, почему вот конкретных людей, допустим, называют педерастами вот в качестве ругани. Это же надо понимать, что предполагается, что человек, которого называют педерастом, это человек двуличный. Ну, гнилой – это уже как бы оценка, а если просто вот так нейтрально говорить. То есть это двуличный, ненадежный, готовый тебя обмануть, каким-то предать, да. Понимаешь? И вот, человек двойной морали. Да, человек двойной морали. И вот как-то ты знаешь, вот я вот не могу понять, то ли вот это слово переносится потом на людей, которые в медицинском... И поэтому его боятся. Да, либо наоборот, понимаешь, вот мне это кажется, странно. Здесь взаимосвязано все между собой. Я уже где-то писала и говорила про то, что большую роль играет вот как называют, да, то или иное явление. И по большому счету, вот пример очень люблю приводить про милицию и полицию. Там милиционер, все ненавидели милицию, все ее боялись. А в корне, если переводить это слово, милитмен, человек с ружьем. А сейчас ведь градус там ненависти к полиции пропал. Но ажиотажа такого нет. Последние два года нельзя сказать, что прям вот агрессия и истерия какая-то по поводу полицейских идет. Я единственное хочу заметить, Лена, вот на самом деле ругательное слово у нас было «полицай». Ну, это еще со военных времен. Ну, полицай, да, а полицейский нет. Но оно никак не перенеслось, не вот перенеслось на полицию. Абсолютно. Полицаи остались полицаями, это историческое наше прошлое тяжелое, а полицейские – это вот наше современное. А я вот, да. Кстати, к тому, с чего мы начали, да, к этой теме. Если вы будете проезжать мимо администрации Советского района, вы будете сильно смеяться, когда увидите там радужные флаги. Вот толерантно у нас администрация Советского района относится к ЛГБТ. А они вообще понимают значение этих флагов? Вот как ты думаешь? Боюсь, что нет. Ты им открыла глаза, Лена. Может, не стоило этого они делать? Они сейчас в прошлом году точно по радуге флаги стояли. В этом году немножко там поменялось все. То есть вот не совсем там радуга. Но вот эти цветные флаги... У них, у патриотов, у меня вызывает просто чувство дикого смеха. Лена, знаешь что, а может быть, вот как говорится в старой русской пословице, бог шельму метит? Не исключаю. Вот так. Всем бобра. Продолжаем. Музыка такая по мотивам Моцарта, да? Клавесин такой. Трам-пам-пам. Ну, это потому что всем бобра. Вот послушали и прониклись, прочувствовали вот этим радостно все, бобринским духом. Нерадостные темы обсуждаем. А потому что зациклились на педерастах, и пора уходить. Пора уходить в другую область. Пора уходить к насущным темам. Да. Ну, тогда расскажи, что тебя еще вот поразило на предыдущей неделе. Поразило на предыдущей неделе поведение депутата Владимирова. Ну... Я, пожалуй, про эту историю и не узнала бы, но доброжелателей много, и мне прислали скрин со страницы сына Владимирова. Он все так переживает, что сына не отмечают. Поэтому вот сейчас конкретно в программе мы его отметим. Достаточно радостно молодой человек рассказывал о том, что в его заведении, в их заведении «Огонь и лед» на Кирова 19 будет открыта летняя веранда. И это реклама. Будем это считать, будем... что ну, это такая вот добровольная с нашей стороны, да, реклама. На Кирова 19 заведение «Огонь и лед» буквально на днях открывается веранда. Вот нам не жалко, добро пожаловать. Добро пожаловать, да. Вот, но буквально через несколько часов мне позвонил человек возмущенный, который вот сказал о том, что на Кирова 19 пилят деревья. Это ясень и клен. Я ему посоветовала написать в полицию, что он, собственно говоря, и сделал. Полицейские приехали быстро, но ясень пень уже вот к шапошному разбору прибыли, там уже щепки только валялись, деревья были убраны. Я позвонила в администрацию, выяснила, что разрешение было получено. Но вот сам смысл, да, отношения к зеленым насаждениям. Все поддержали инициативу Акбулатова «Миллионному городу миллион деревьев». И я в том числе там высаживала деревья, и много кто это делал. И тот же Владимиров, да, высаживал деревья. Но мне кажется, вот такое кощунство взять и спилить два дерева в центре города, в котором их не так много. И там черт с ним, с кленом, да, кленов у нас полным-полным. Ты имеешь в виду тополей? Ну, ясень. А вот так. Там был ясень и клен. Вот, ну, клен тоже редко, кстати, нет, встречается. Нет, клен довольно редко. Да. У нас тополей полным-полно. Тополей много, они приносят там... Пух там летает. Да, от них, пух, да, и все такое прочее. Но вот меня поразили два этих дерева. Можно было, на мой взгляд, веранду обыграть и сохранить деревья. И не было бы никаких вопросов. Но дальше история начала развиваться просто потрясающим образом. Вы были свидетелем тоже этому. Был свидетелем тому, был. Стоял я рядом. Написала о конкретных вещах, о том, что спилены деревья. После этого дискуссия перевернулась просто в другую плоскость, и она перешла на личности. Это на странице Владимирова можно посмотреть. Лена, я честно скажу тебе, с какого момента, извини, что я тебя перебиваю, да, но я просто обозначу, с какого момента дискуссия перешла на личности. Стали шутить по поводу того, значит, какое название дать летней веранде. Да, он предложил это, да. Вот. И стали люди шутить, в общем, на самом деле. И одна шутка вот почему-то непосредственно нашего героя задела. Вот эта шутка... А Саша Горинский, да, предложил... Да, пень и пельмень. Пельмень и пень. Пельмень и пень. Я написала, что эта шутка сделала мой день. Вот все думаю, что... Какое именно слово, пень или пельмень задело все-таки фигуранта больше? Вот я сейчас не собираюсь об этом гадать, я просто как бы этот вопрос подвешиваю в воздухе. Ну, не секрет ведь, что кличка была у нашего фигуранта именно пельмень в молодые годы. Вот оно что. Значит, вы вот откуда ноги растут. Задели больной человек. Нет, ну естественно, что после этого человек это воспринял именно как личное оскорбление. Ну, то есть, как-то вот... Нет, я честно скажу, у меня была в детстве кличка Лошак. Ну, видимо, за это мой смех такой, там, зубы большие и так далее. Ну, я сейчас могу сказать, что меня звали Лошак. А что такого? Ну, человек, у которого все в порядке с чувством юмора, с мозгами... Он и обижаться-то, собственно говоря, не будет и сам об этом расскажет. А человек, который в себе не уверен и ищет любые поводы для того, чтобы обидеться и потом переводить это все на личности, ну вот он будет реагировать именно так. Более того, там куча просто таких вот нелепостей пишется, и люди пишут с полной уверенностью в том, что они правы. А тот же Владимиров, например... Нет, там... надо сказать, извините, опять я перебью, чтобы людям было понятно. Дело в том, что да, Владимиров, поскольку он обиделся на Елену, разорвал с ней дипломатические отношения. Он трижды разрывал, трижды возвращался к ним, да. Он открыл специальный топик и решил, значит, клин клином вышибать, и он специальный топик открыл, в котором, значит, ну, призвал людей высказаться вот в адрес... В отношении конкретно меня. В адрес конкретно уже Елены. И высказались. Да, и народ набежал и стал высказываться. Причем, да, люди считают, что меня это как-то задело или обидело. Мне смешно. Когда я вижу высказывания по поводу того, что я пиарюсь, там, ой, успокойтесь, она пиарится там на вашем имени, ну, мне вот правда смешно. Я даже не знаю, как это комментировать. Вот. И, кстати, да, теперь при случае, если увижу Дерипаску, во-первых, подойду обязательно к нему, познакомлюсь с ним и спрошу, где мой чек. А тебе деньги от Дерипаски приходят, да? Ежемесячно. Написали, да? 1,5 миллиона. Я только не поняла, надо уточнить, кстати, в долларах, в евро или в рублях. В следующий раз, когда придут, займи меня. Так, до следующей зарплаты. Не, ну здорово, да. Нет, знаешь, мне что-то... Я попрошу, чтобы Дерипаска тебе их перевел. На развитие радио ВК. Нет, хорошая идея. Общественное радио. Но потом про меня топик откроют, заплюют. Понимаешь? Мне нужно будет... что ты у меня на содержание находишься. Да, как Агафонов. Да, как Агафонов. Да. Агафонов же у тебя на содержании. Конечно, конечно. Вот, да. И меня возьми. Ну, по версии этих людей. Я же лучше, чем Агафонов, правда? Ну, вы очень разные. Я думаю, что у вас разные таланты. Вас надо будет просто вместе свести, чтобы вы какие-то проекты вместе делали. Хорошо, ладно. А я вас буду содержать. Отлично. Ну, вот, на друзья, деньги Дерипаски. Ну, вот видите, друзья, как много нам открытий чудных готовит просвещение духа. Воспаленный ум. Поэты. Ладно, все, проехали про это. Сейчас начнем говорить про другое. Всем бобра! Я на самом деле подумала, что вот мы так много всего такого говорили негативного. Надо песню, наверное, Лена, поставить. Не находишь? Песню можно поставить, но я люблю песни такие достаточно медленные и где-то так... грустные. Да, они все грустные у тебя. Да, там, все, да, грустные. Вот смотришь на человека, такая веселая, жизнерадостная леди, если позволите. Вот. А когда человека просишь, вот свои любимые песни нам пришли, пожалуйста, на эфир, вот, и человек присылает 3 песни, и все такие грустные, печальные, ты думаешь, бог мой... Ну, Лена... Душа тема... требует. Душа требует, хорошо. Именно, наверное, вот просто чистая русская такая вот печаль, она вот как-то светла, светла. Вот. Светла. Да. Ну ладно, слушаем «Океан Эльзы», хорошо? Да. Поехали. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? Так, ніби він завжди чекав лише мене. А як болить зимовий спокій нашого вікна, ніжно-пастельний, як і твій улюблений Моне. Така, як ти, буває раз на все життя, і то із неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Коли без тебе я, забути все, здається, я б ніколи не зумів. Новий дзвінок скидає відлік волі на нулі. Погляд твій, він вартий більше, ніж мільйони слів. Вічно далеких, як і твій улюблений далі. Така, як ти, буває раз на все життя, і то із неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Коли без тебе я, песня от «Океана Эльзы». Лена, а вот что связано с «Океаном Эльзы»? Есть что-то? Ну, я могу сказать, что у меня бабушка жила в Крыму, и свое детство я проводила на территории тогдашней Украины. А украинский язык, он для меня вот такой, такой же родной, как и русский. И... Ну, а здесь просто, здесь и тексты хорошие, и музыка, и исполнение. И с этой песней у меня связана очень смешная история. Я достаточно громко слушаю музыку в машине, и как-то паркуюсь в центре города, и выхожу из машины, ко мне подходит мужчина такой бомжеватого вида абсолютно, и говорит: «Ты красавица, ты вообще, ты что слушаешь?» Я говорю: «Это «Океан Эльзы». Он: «Ничего, что они с Украины?» Я говорю: «Ну, нет ничего». Я говорю: «Мы же слушаем американских исполнителей, почему не послушать украинских?» Он говорит: «Ну, это я так сказал, ты, говорит, правильно двигаешься, молодец». На слабо тебе хотел взять. Да, начал с какой-то провокации, закончил тем, что вот ему это тоже нравится. Слушай, ну так, если серьезно вот об этом поговорить, может быть, немного, то на самом деле вот как-то это есть такой неприятный осадок, что очень талантливые артисты, их начинают, тоже очень люблю, их начинают как-то шельмовать, как будто бы, и как-то Говорят, очень серьезная ситуация там у той же Ани Лорак, например, да, которую просто затравили на Украине. Я вот не считаю нужным там не покупать украинские продукты. Очень много, кстати, в сети, если ты заметил, да, бывают таких вот ситуаций, когда мама там ребенку пятилетнему начинает объяснять, что это с Украины там товар какой-то, поэтому аргументирует этим, почему ребенку нельзя это купить. Маловероятно, что пятилетний ребенок вообще понимает, о чем речь. Вот, а у мамы тоже мозги сдвинуты просто на бекрень. Поэтому, ну, мне кажется, что я нахожусь в том возрасте, когда я могу себе позволить делать то, что мне хочется, и слушать то, что мне хочется. И в этом смысле вот я точно не буду ориентироваться на чье-то мнение. Я буду слушать то, что мне нравится. Мы живем в свободной стране, вообще-то. Правда? Ну, безусловно, да. Вот. Поэтому даже обсуждать здесь нечего. Нет, самое смешное – это импортозамещение в искусстве. Это самое забавное, конечно. Ну, то есть, что замещать, если там талантливые люди, здесь они взаимопроникаются. Возникает вот такой синтез, симбиоз, что ли, может быть. На этом все искусство делает. Ну, вот про синтез и симбиоз говорили мы, пока песня эта шла, про Полину Гагарину, которая перепела там песню Цоя. Просто, мне кажется, и «Кукушка», она в исполнении Цоя великолепна. И ремикс ничем ее не испортил. Просто слушаешь и слушаешь эту песню. У меня иногда, я бывает, ее включаю там на повторе. Могу раз 7-10 ее слушать, пока там еду от места до места. Ну, попозже обязательно ее еще послушаем. Я надеюсь, у нас будет на это время. Кстати, раз уж про кино заговорили, что смотрела, расскажи. «Безумный Макс» я смотрела. Вот, к сожалению, вот эту последнюю часть, не знаю, как она там называется, там третья, четвертая или пятая, какая она вообще по счету? Нет, на самом деле, насколько я понимаю, это вообще вот совершенно новое кино. Оно к старым отношениям не имеет, ну, кроме сюжета. Я не смотрела, к сожалению. А те... старый ты не смотрела? Нет, я не смотрела. То есть там, где Мел Гибсон играл, ты не смотрела? Я не могу сказать, что я прям такая киношница завзятая. И фильмы в основном смотрю так, в полглаза. Я могу заснуть в кинотеатре абсолютно спокойно. А здесь я сначала прочитала рецензии все. Мне показалось, с учетом того, что вот слишком как-то много, ну, таких вот не очень хороших, да, рецензий, мне захотелось это посмотреть. А потом я видела трейлер, да, и, ну, обычно же вставляют какие-то там самые классные кадры. Думаю, господи, ну этим все и ограничится. Думаю, к середине фильма я благополучно усну, и все нормально будет. Я не дали. Клянусь, я не уснула ни на секунду. Просто вот с одной стороны отсутствие сюжета, да, абсолютно какого-то, ну, такого вот, над которым думать нужно. Нет, там смешное кино. Они сначала ехали в одно место, потом развернулись и поехали в другое, да, место. В лоб, в, да, лобовую, да, атаку, да, приняли нестандартное решение. Но глобально, как бы там, да, вот американцы через искусство мечтают о сильной руке. Об авторитарном руководителе. Ну, это и все их фильмы, да, вот как мне кажется, они об этом. А поэтому вот Владимир Владимирович Путин, он реализовал всю эту американскую мечту. Почему-то об этом я думала, когда смотрела этот фильм. Ну, правда, он меня держал просто в абсолютном напряжении. Даже были моменты, в которых я там чуть не заорала. Неожиданно и резко там, да, все так происходило. Я думаю, что если бы 3D был, то точно бы заорала бы. Классно сделано, просто очень качественная, хорошая работа. Ну что же, вот видишь, как замечательно, в кино ходишь, книжки читаешь. Да. Хорошо. Я, кстати, знаешь, хотела бы посмотреть очень вот эту новую версию «А зори здесь тихие». А ты не смотрела? Нет, ее? Еще не а смотрела. Я вот боюсь, честно говоря. Я вот тоже боюсь, я боюсь. Смотрю все, и я помню старый фильм, и великолепную игру актеров, и я всегда плачу, когда эти девчонки начинают там умирать. Я боюсь просто, что новый фильм будет... Может, и не надо на самом деле смотреть. То есть вот новые фильмы снимаются для нового поколения, со своим языком, с какими-то определенными требованиями, а у нас есть вот сложились свои представления эстетические. Ну, это ностальгия, все равно, мне кажется. Я почему-то думаю, что не могли этот фильм снять плохо. Ну, просто не могли. Там столько эмоций. Ну, там сюжет великолепный, на самом деле. Очень великолепный там сюжет. Там такие, вот, я не знаю, там такие судьбы, такое вот, такая самоотдача. Мне кажется, не могли его снять плохо, но все равно боюсь идти в кино. Ну, вот есть такой момент, да, правда. Потому что еще несколько неудачных каких-то экранизаций там. Ну, кстати, ты смотрела, я честно тоже тебе скажу, с большой настороженностью и видел только отрывки, и больше уже не пойдут, и «Ирония судьбы», например. Да, безобразно. Ну, да. Ребята, ну зачем? Ну над святым же глумитесь. Ну глумитесь просто. Нехорошо это. У нас тут вот до перерыва еще есть целых 3 минутки. Давай начнем говорить про... Ты вот рассказывала про дольщиков. Это, кстати, тоже тема, которая меня поразила. Темой обманутых дольщиков я занимаюсь очень давно. Начала ее вести в 2005 году. Впервые ко мне обратились люди, которые работали, ну и сейчас многие из них работают в школах, в больницах, это учителя, врачи, которым по программе муниципальной там предлагали жилье 50 на 50 и начали строить мансардное жилье. Это дома на Воронова. Проект был, сама идея проекта была интересной, как мне кажется, такой достаточно низкобюджетной и правильной, но, как всегда, подкачали исполнители. И просто строительство начало буксовать, умер директор компании, которая возводила это все. Дочь просто не в состоянии была вести бизнес, и строительство прекратилось. И 79 учителей, врачей и медсестер рисковали лишиться вот этого жилья, в которое они вложили свои небольшие там, да, заработные деньги и заработные там платы. И понятно, что эти люди просто не в состоянии были, ну вот хоть когда-то там приобрести себе жилье. Там была масса проблем, в том числе и крыши были сняты у этих домов, и страдали люди, которые жили на 5-м этаже. То есть комплекс проблем был огромным. Я занималась этой темой 6 лет. А вот эти вот 5 домов, я сподвигала там много кого на подвиги, чтобы их достроить. И в итоге я их достроила. В том числе и бюджетные деньги выбивала, там порядка 20 миллионов рублей было выделено для того, чтобы коммуникации починить, для того, чтобы помочь людям, у которых квартиры затопили с 5-х этажей. Потом и вопросы решались в том числе и такого вот человеческого плана, да, когда те, кто жил в доме, они не хотели, чтобы над ними кто-то жил, вот и их надо было между собой каким-то образом мирить и объяснять им, что они вот соседями будут. Было огромное количество проблем, связанных с судебными приставами, которые считали, что эти мансардные этажи нужно разобрать, продать, чтобы вот кредиторов удовлетворить, и мы доказывали, что... Причем юристы мне помогали там, да, которые ни копейки денег за это не получали, что это имущество все-таки не компании принадлежит, а это деньги дольщиков туда вложены. И я помню радость на лицах людей, когда они получили эти квартиры, вот, и это выше всяких похвал, там, да, ты кайф просто испытываешь от того, что это получилось. Прерву тебя на минутку. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Бобра. Ну вот, возвращаемся к нашим бобрам, точнее, к дольщикам. Я так понял, что ты, как мать Тереза, их там всячески обхаживала и помогала им, и тебе, наконец, за это дали медаль. Или нет? Да, мне, кстати, вот как раз за эти мансардные этажи, и тогда Петр Иванович был мэром города, вручил мне медаль за служение на благо Красноярска. Господи. Мы действительно там прошли огонь и воду и медные трубы. Это правда было тяжело. А, тем более в строительстве я ничего не понимаю. Но вот, видимо, этот опыт помог впоследствии помочь вместе с тремя пенсионерками достроить уже девятиэтажку на Ботанической, 17. Там тоже было много перипетий. Я хочу сказать, что это был, кстати, единственный дом во всей Российской Федерации, по итогам строительства которого дольщикам возвращено по 1500 рублей с квадратного метра. Там небывалая вообще история. Да, что-то ты такое невероятное рассказываешь. Вот. Это рекорды Гиннесса. И потом вот эта известная проблема с компанией «Стройтехника». Перед этим был там Шапочкин. Ну, это другая немножко компания. И 1.5 года я добивалась, что было возбуждено по нему уголовное дело, потому что там до 7 раз проданы квартиры были в другие руки. Ну, вот «Стройтехника». Первые 4 дома этой компании, как раз я там людей сподвигала на подвиги, чтобы они создали ТСЖ, потому что тогда это возможно было и начать строительство. И тоже там много всякой грязи в свой адрес там услышала, вплоть до того, что там Пензина пытается отжать дома там и так далее. Ну, что-то моего присутствия там не видно в качестве, ну, как коммерсанта, да, какого-то. Ну, не получилось у тебя отжать. Вот да, так, не да? получилось отжать. Вот вам еще одна конспирологическая версия. Да. Вот. Ну и, собственно говоря, сейчас в силу того, что все равно опыт определенный есть у меня вот в этой части, и в общем-то опыт есть и в общении с людьми, поэтому сейчас в том числе я помогаю и ЖСК-1, вот, в создании которого я тоже там, да, принимала участие, помогала. Сейчас, собственно говоря, там достраиваются остальные дома. Это строители с такой инициативой выступили, которые в свое время там, скажем так, в этой компании там принимали там первоначальное участие в качестве застройщиков, соответственно, деньги они свои не получили, они пытаются их каким-то образом вернуть. Но поразило меня другое. Если совсем вот так глобально смотреть, если бы власть вместе со строителями этой темой не занималась, то у людей не было бы возможности получить жилье. Вот буквально там в конце прошлого года был сдан один дом уже в эксплуатацию, это 70 семей получили квартиры. И буквально на прошлой неделе подписано разрешение на ввод в эксплуатацию второго дома, 252 семьи. И буквально вот на той неделе было собрание дольщиков, я на нем присутствовала и сидела в конце зала и имела возможность как бы послушать там те разговоры, которые велись, пока председатель ЖСК отчитывался о том, что они сделали, в чем нужна поддержка. Женщина, которая вот, собственно говоря, повторюсь еще раз, никогда в жизни бы не получила эту квартиру, если бы не усилия огромного количества людей, которые нигде не кричат о том, что они там, да, занимаются, помогают там и так далее. А вот она вдруг начала задавать вопросы по поводу того, что «а ну-ка расскажите ко мне», причем это такой вот обвинительный какой-то уклон имела, «а ну-ка расскажите ко мне, что у нас там с санпинами, а ну-ка расскажите ко мне, где тут проект». И задала вопрос, а вам зачем это? Ну вот вы считаете, что была бы экспертиза, если бы были нарушены какие-то там нормы? Я говорю, и вот у меня просто вопрос, а для чего вам это? Я буду жалобы писать. То есть человек завтра получает ключи от квартиры. При этом остается еще 600 с лишним семей, которые не получили квартиры, потому что процесс строительства рассчитан до 2018 года, сейчас 2015. И она, получив ключи от квартиры, готова сделать все для того, чтобы остальные 600 эти квартиры не получили. При этом есть ведь случаи, когда люди вешались, травились, потому что они продали единственное жилье, чтобы вот вступить в это, да, в это дело, потому что Бурый дешево предлагал квадратные метры. И у меня, честно сказать, я редко выхожу из себя. У меня было просто состояние бешенства там. И спасибо мужчине. Не хотел бы я там оказаться. Спасибо мужчине, который вот встал и сказал о том, что не хотелось бы там на такой грустной ноте заканчивать собрание. И он поблагодарил там и чиновников, там, да, в том числе за их работу, потому что она правда была колоссальная. А потом уже в конце, там, когда и к председателю там, кооператива, и к чиновникам подошли люди и тоже говорили спасибо, тихо это делали. Вот, я им сказала, говорю, вы знаете, вот оскорбляют обычно публично. Я говорю, я вам очень признательна за то, что вы подошли и спасибо говорите. Но было бы просто более правильно это сделать публично. Потому что оскорбления люди наносят публично, а извинения приносят кулуарно. Ну, это как раз, вот, наверное, хороший переход для следующей темы, да? Да, я тоже вот об этом прямо подумала. Плавненько. Плавненько мы, да, переходим к другой теме. Это тоже тема, которая заставляет задуматься о очень многих вещах. Тема, связанная с советником мэра города Лапицким. Все мы знаем о том, что 2 уголовных дела в отношении него возбуждено. Которого должны были вот-вот посадить. Да, все об этом говорят, что вот-вот должны посадить. А есть очень качественный юрист, профессор Алексей Николаевич Трабагаев, который сделал заключение на вот, собственно говоря, обвинительное заключение. Я с огромным уважением отношусь к нему, к его знанию и опытам. И вот я очень внимательно последние несколько дней читаю это заключение. И, безусловно, я на эту тему напишу еще и в своей ленте размещу, в том числе и заключение это, да, и свои мысли по этому поводу. Но если говорить сейчас о том, что вот несколько человек, там, да, целая следственная бригада работала, человека, в общем-то, публично, там, да, уже выпороли, но ведь, как мне кажется, публичных извинений потом никто не принесет. Ну, то есть вот репутации пришел конец, а поправить ее будет некому. Ну, по идее, да, потому что так не предусмотрено. Ну, не предусмотрено. Ну, вот, наверное, чтобы наши слушатели там понимали, да, мы можем детали немножко там, да, вот я могу рассказать. Угу. Лапицкому вменяется 2 эпизода. Один из них, когда он в бытность директором гражданпроекта делал проект для театра Пушкина и делал это без лицензии. Там есть нюанс один такой очень серьезный. Предприятие, когда заключало договор, лицензию оно имело. В процессе работы лицензия истекла, срок действия лицензии истек, и он физически не мог получить другую лицензию, потому что поменялось требование правительства, и, к сожалению, в течение 9 месяцев правительство не могло установить порядок получения лицензии. Поэтому здесь сложно сказать, что был умысел. И вот в том числе в этом своем заключении профессор, заключение которого признаются даже там в Конституционном суде, он очень серьезный специалист, вот они говорят о том, что умысла здесь нет, и возбуждать уголовное дело по этой статье нет смысла, то есть оно не имеет юридической перспективы. А второе дело касалось премии, ну вот мы их любим называть «золотые парашюты», так окрестили журналисты, тоже при увольнении. Значит, была выписана премия в размере там 5-месячных, по-моему, окладов. Это было предусмотрено договором. Значит, следствие считает, что заявление об увольнении по собственному желанию, которое написал Лапицкий, было прикрыто его увольнением советом директоров. Вот. И на этой теме как бы вот строилось такое там, значит, вот обвинение. В том числе в заключении четко очень указано и расписано все, что это не является, скажем так, тоже причиной для возбуждения уголовного дела. Ну и в связи с этим всплывает и другая история, которая связана там с Галиной Николаевной Фазлеевой. Да. Вот. Насколько мне известно, тоже на днях буквально они там опротестовывали один из документов, который там влёк в основу вот, возбуждения уголовного дела. И суд уже принял решение о том, что правомерно те документы, которые они подписывали под премией, значит, ну вот, собственно говоря, вернее, правомерно были начислены им премии, они могли это делать. Поэтому мне сейчас, с точки зрения там, журналиста, который освещает там, материалы, связанные с правовой тематикой, крайне интересно посмотреть, чем закончатся судебные баталии. Ну, это безусловно интересно, конечно. Во-первых, потому что дела-то резонансные и связанные с неким пониманием справедливости. Это вот было-то почему, собственно, и вокруг вот возникал вот этот рой оскорблений, каких-то там заочных обвинений, решений, что вот раз человек попал, значит, уже вор. Хотя решения суда нет, и следствие не закончено и так далее. А потому что, ну, изначально возникало ощущение, что это вот, ну, как... Надуманное. Не то чтобы надуманное, но вот некий такой жест. Вот он политический как будто бы. То есть, ребята, вот видите, поймали вора, сейчас мы его посадим. И как будто это вбрасывалось все в общество. Общество, естественно, охотно все это подхватывало, потому что общество жаждет социальной справедливости. Хлеба и зрелищ. Да, и плюс хлеба и зрелищ. Но меня в этой ситуации больше-то беспокоит, вот даже не применительно к конкретным там персонажам, да, и фамилиям, а все-таки вопрос того, что опозорить можно публично, а после того, как... дело закончится, например, пшиком, оправдывать-то никто не будет. Никто не напишет о том, что вот дело завершилось как бы вот так, а человек невиновен. Ну, правильно, потому что... И в этом смысле вопрос это вот... Я не знаю, насколько ты, например, готов бы такие материалы делать. Нет, я-то как раз готов был бы делать, потому что, ну, у меня есть, во-первых, свой взгляд на эти вещи. Я к числу справедливости, понимаешь, отношу и не только обвинение, но и восстановление доброго имени, потому что одно без другого не бывает. Ну, безусловно. Меня радует, что вот в этой части мы такие единомышленники. Ну, потому и сидим здесь. Давно сидим. Лена, пора поставить песню, которую мы обещали, Полина Гагарина, в каком-то смысле она философская, ну и где-то, в общем, о том, о чем мы сейчас с тобой в том числе и говорили. Хотя и грустная. В жизни все грустно, Лена. Прежде всего, потому что она коротка. Песен еще не написаны сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках? Или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Ты. теперь воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Бобра. После всех драматических слов и музыки драматической, так приятно услышать вот это вот пожелание. Всем бобра, друзьям! Да, вот. Мне кажется, вообще вот мы привыкли, что в жизни всегда нас какие-то такие даже самые мелкие неприятности скатывают в негатив и в депрессию. Но это глупо зависеть от чего-то мнения и от ситуации. Поэтому, конечно, всем хочется пожелать добра, бобра. Я вот бобра всем желаю. В Фейсбуке уж не знаю, почему так повелось. Один раз ошиблась, просто не очень хорошо вижу. И вместо добра набрала бобра. И, собственно говоря, так это и повелось. И поэтому, когда... А я думал, это был пиар-ход. Нет, это случайность была. Любой качественный пиар — это всегда вот немножко случайности. И людям это понравилось, и когда я перестала выкладывать какие-то смешные фотографии с пожеланием бобра, начали писать мне, типа, а где бобер? И как-то так повелось, что теперь по утрам желаю всем бобра. Вот. А разговариваем-то мы ведь сегодня о том, что поразило меня. Да. Но хочу я рассказать о теме, которая уже вот удивления моего не вызывает. Это многострадальный городской совет, который, мне кажется, вот мне, я всегда, когда присутствую там на заседаниях, я вот уже жду, что люди наконец-то станут умнее. Лена, они славные. Если бы их не было... Славные их... своей глупости. Во всем, во всех проявлениях. Ну, хотя ты знаешь, может быть, ты и прав. Если бы их не было, их нужно было бы придумать, собрать. Просто, я тебе серьезно говорю. Я никого, я в свое время никого очень смеялась. Персонально, но это классно, друзья. Правда. Я в свое время очень смеялась, когда вот Егоров, да, пошел в городской совет, миллиардер Егоров. Мне всегда казалось, что он мог бы прямо напротив городского совета построить такое же здание, нанять актеров. И там альтернативный городской совет бы там был. Ну, и мне кажется, даже более какие-то ценные вещи там происходили. Но неважно. Но это же история про Нейрона, понимаешь? Он же сам любил петь. Я больше придерживаюсь другой там истории. Карфаген должен быть разрушен. Вот я целенаправленно пишу про то, что там происходит. Размещаю это в Фейсбуке у себя на странице. Вот один из последних рассказов был «Не взять, не взять». Это история с выбором директора автоспецбазы. Такая достаточно смешная. Задолго до заседания в городском совете начались муссировать слухи о том, что это зять Ревкутса. Но оказалось, что это не зять Ревкутса, а советник дочери Ревкутса. Ну, ты знаешь, от советника до зятя дочери, ну, буквально, мне кажется, один шаг. Мы ничего личного не имеем в виду, но если так подумать, в общем, советуешь, а потом что-нибудь тебе присоветуешь. Да, и, в общем-то, было там много смешных моментов, один из которых которых, например, был, когда Ревкутс начал говорить о том, что его уже, ну, устал он от этих вот намеков и полунамеков, поэтому да, он сказал, что та коммерческая структура, которая лоббировала, собственно говоря, директора, это «Возрождение кредит». Караул устал. Да, все, значит, начали там шутить по поводу того, что скоро все будут застрахованы. Он там клятвенно пообещал, что страховать никого не будет, потому что вот нет у него там ОСАГО, что было не менее смешно. Да, ну и понебратское такое отношение к кандидату, когда он сказал: «Я за Пашу ручаюсь». И нет, Паша, там вообще Паша нормально. Такой забавный, да, как я написала, он и анкетно, и внешне вызывал удивление. Вот. Ну, а он с косичкой, что ли? Да, да, такая маленькая косичка у него. Может, он китаец? Может быть. Нет, там же носили косички. Там. Да, ну вот оператор мой, Ванечка Казанцев, который тоже с косичкой ходит, он сказал: прикольный чувак. Ну вот и надо было выбирать. Надо было выбирать. Была бы у нас прикольная автобаза. Лена, ну разве плохо? Прикольная. Вот, ну, честно скажу, вот у меня по мотивам там, например, да, конкретно того, что там происходило, много вопросов департаменту, например, муниципального имущества и земельных отношений, потому что, в общем-то, наплевав на решение совета директоров, можно как угодно относиться там к составу совета директоров, да, но, тем не менее, формальность была соблюдена, баллы были выставлены, департамент, тем не менее, представил снова кандидатуру, которая получила 0 баллов. То есть не выбрали тех кандидатов, которые, например, по мотивам голосования набрали большее количество баллов. И, собственно говоря, вот его представил, и поэтому, в общем-то, и получили такую вот публичную порку. Вот. Ну, будем надеяться, что все-таки здравый смысл. Кого-нибудь, я думаю, что выберут. И вот хочу отметить... Базе же без начальника, ну, никак нельзя. Да, я хочу отметить, что, наверное, вот правильнее всех себя на комиссии повел Константин Сенченко, который сказал ключевую вещь. Есть совет директоров. Плохой он, хороший, неважно. Есть директор. И очевидно, что конфликтную кандидатуру директора выбирать нельзя, потому что работы не будет. Будут постоянные конфликты. И либо садитесь и договаривайтесь, где какие точки соприкосновения, как вы будете предприятие развивать, либо все-таки ищите компромиссную кандидатуру. Ну, надеюсь, да, муниципальное предприятие получит своего директора, и по результатам работы можно будет делать какие-то выводы, как это предприятие будет работать дальше. Ну и последняя тема, которая уже под завязку была. Боюсь, у нас чуть-чуть уже времени-то немножко осталось, но очень бы хотелось твое мнение услышать, вот правда, да. Меня поразила в этой теме, тема это всенародные выборы мэра, Сережа Волков, которого мы все знаем, там, да, в том числе по Фейсбуку, предприниматель, который хочет вернуть всенародные выборы мэра Красноярска, организовал публичное слушание. Так вот, подавляющее большинство, там 70 с чем-то процентов людей, красноярцев, которые пришли и проголосовали за выборы, комиссия проигнорировала это решение. Вот, мне кажется, это возмутительно. Мне, конечно, очень интересно посмотреть мотивы, по которым это произошло. Вот. Но, зная Сережу, я думаю, что он не остановится и будет действовать дальше, и в том числе там, и юридически как-то я, там, например, готова ему помогать. Здесь есть вопрос. Вот я выведу, на самом деле, из того, что ты перед этим сказала, вот это на самом деле, оно никогда от нас не исчезнет. Мы будем с этим работать. Ты сказала, вот, вернее, привела слова Сенченко по поводу того, что вы, когда назначаете начальника, который изначально, опять же, тавтология, так сказать, направлен на конфликт, ну, коллектив не принимает. Вы посадите начальника, коллектив его не принимает, у вас будут проблемы. Мы здесь то же самое имеем. Мы сейчас видим, что вот то, что называется коллективом, ну, или вот, собственно говоря, городом, его активной вот этой частью, людьми, которые готовы ходить на общественные слушания, они не готовы принимать, я уверен, даже любого назначаемого человека, потому что они считают, что нарушены их принципы. Это значит, что настаивая, тем не менее, на назначении мэра, мы изначально закладываем некую конфликтную ситуацию. Мне кажется, да. Мне кажется, я думаю, что те люди, которые занимали активную жизненную позицию, ходили на выборы, и большая часть из этих людей, кстати, поддерживает власть. Она не является оппозицией там, да, и это люди думающие. А сейчас многие из них просто, как мне кажется, разуверятся, тем более неприятные инциденты, которые, мне кажется, тоже нужно разбирать и вплоть до служебного расследования проводить, а говорят, что в зал не пустили инвалида, и он стоял на улице под дождем. Человека с ограниченными возможностями. Да, ну вот я предпочитаю называть своими именами. Кстати, разговаривая с инвалидами, я могу сказать, они тоже возмущены тем, как камуфлируют то, как их называют. Это смешно. На самом деле, вон Наполеон, по-моему, первым делом построил в Париже дом, который называется «Дом инвалидов». И он считается до сих пор самым знаковым местом. Ну вот мне кажется, что мы очень часто обращаем внимание на вот какую-то внешнюю оболочку, забывая за этим потребности и забывая людей. Поэтому неважно, как и что там назовется, да, как ты педераста не называй, главное, чем он занимается. Позвольте пошутить. Это какая-то злая шутка была, но мне радостно, что мы заканчиваем эфир смехом. Лена, последний вопрос. Ну, вот я не могу спросить, ты египетскую картошку пробовала? Пробовала. Ну и как? Неплоха. Нормально? Неплоха. Но не пробовала ее разводить. Как? А, сажать? Да. Не, ну зачем она в Египте растет? Зачем ее здесь-то сажать? Пусть везут из Египта. А вдруг она классная? Не, ну так-то кушать ее можно, да? А я не знаю, надо, кстати, посмотреть, не ГМО ли она. Ну вот этот вопрос оставим для следующей... Не пидераст ли она среди картофелецветных? Да, оставим это для следующей программы. Лен, спасибо большое. Спасибо мне, спасибо тебе. Друзья, всем бобра. Всем бобра. Пусть настроение друзья. Будет радостное. Пока. Бобра всем.